Фати начинает игру. Эрн не давал тайноискателям прохода. Каждый день он требовал поделиться с ним тайной, предлагал почитать свои стишки и в довершение всего постоянно отпускал по дядиному адресу неуважительные замечания, которые не прибавляли ему симпатии тайноискателей. «Мы тоже невысокого мнения о старине пошли прочь», — сказал Ларри. «Но если послушать Эрна, то его дядя — самый противный, ленивый, жадный и тупой полицейский на свете». А Эрн при каждой новой встрече выкладывал очередную историю. «На завтрак дядя съел 3 яйца и всю ветчину, какая была в доме. А мне дал только тарелку овсяной каши. Понятно, форма на нем лопается». «Он редкий бездельник», — сказал он как-то еще. «Вроде у него каждый день дежурство, а он, знай себе, храпит до ужина. Вот будет смешно, если инспектор поймает его за этим занятием. Дядя говорит, что хорошо бы вас всех запереть хоть на несколько дней, потому что вы большие паршивцы. Твои родители, Пип, ему нравятся. А вот о родителях Фати он сказал, что они...» «Слушай, Эрн, не надо повторять все, что тебе говорит дядя о нас или других людях», — прервал его Фати. «Это очень скверная привычка. Ты прекрасно понимаешь, что мистер Гун никогда бы тебе этого не сказал, если бы знал, что ты все это разболтаешь». Эрн по своему обыкновению гоготнул. «Ну вообще, да зачем же тогда он мне это говорит? Ясное дело, хочет, чтобы я все передал вам. Это у него такой способ вас позлить». «Да?» — сказал Фати. «Ну хорошо, попробуем и мы поиграть в эту игру. Скажи своему дяде, что мы считаем его...» «Фати, не надо!» — встревожилась Бетси. «Он опять будет на нас жаловаться». «Не бойся, он не станет жаловаться твоим родителям из-за того, что сказал я», — ответил Фати. «Еще как станет», — сказал Пип. «Видел бы ты его, когда он явился к нам, надутый, как жаба». Эрн так громко гоготнул, что все вздрогнули. Пип осекся. «Ха-ха-ха, хорошо сказано», — одобрил Эрн. «Ну вообще, представляю себе физиономию дяди Теофила, когда я ему это расскажу». «Попробуй только», — воскликнул Пип, очень злой на самого себя за то, что ляпнул такое в присутствии Эрна. «Я тебе нос расквашу». «Заткнись, Пип», — вмешался Фати. «Ты даже и ударить-то толком не умеешь. Надо было заниматься боксом в школе, как я. Посмотрел бы ты, как я работаю кулаками. В прошлой четверти у меня был поединок с амбалом на 2 головы выше меня. И я за 5 минут подбил ему оба глаза, расплющил одно ухо и отправил в нокаут». Закончил за него Ларри. «Откуда ты знаешь?» — с удивленным видом спросил Фати. «Я тебе об этом уже рассказывал?» Ларри засмеялся. «Ха-ха-ха, нет, но все твои рассказы примерно так и кончаются. Вы лучше скажите, удалось ли вам найти какую-нибудь тайну?» — спросил Эрн, не любивший, когда говорили другие. Фати посерьезнел. «Хм, «Видишь ли...» Медленно, словно мучимый сомнениями, произнес он. «Нет, пожалуй, не стоит об этом, Эрн. Ты наверняка протрепишься дяде. Не могу тебе этого доверить». Эрн облизнулся. «Ну, чего ты? Давай, не боись. Я же вижу, ты чего это нашел? Ты же обещал, что скажешь, когда найдешь тайну. Ну, вообще, во будет классно, если я все сам раскрою до того, как дядя чё-нибудь пронюхает». «Что-что?» — переспросил Фати, еще не привыкший к манере Эрна глотать слова. «Какой чай? Твой дядя чай нюхает?» «Чё-нибудь пронюхает!» — повторил Эрн. «Чего непонятного-то? Чё-нибудь пронюхает!» «А, это значит, что-нибудь пронюхает!» — перевела Дейзи. «Правильно! Во шо и сказал!» — хмуро подтвердил Эрн. «Вошь он сказал», — заключил Фати, обращаясь к друзьям. Они рассмеялись. Эрн посмотрел на них очень сердито. Кому нравится быть посмешищем? Впрочем, вспомнив об обещанной тайне, он приободрился. «Ну ладно, а теперь выкладывай, что тебе удалось найти?» — попросил он Фати. Разумеется, никаких тайн Фати не нашел. Но поскольку каникулы обещали быть отчаянно скучными, почему бы не повеселиться за счет Эрна? Фати оглянулся, словно боясь, что его кто-то может подслушать, и понизил голос. «Ну хорошо». У Эрна заблестели глаза. Неожиданно Фати, будто спохватившись, отрицательно покачал головой и сказал: «Нет, Эрн, пожалуй, не стоит. Сейчас я тебе ничего не могу сообщить. Всему свое время. Сначала мне надо кое в чем удостовериться». С трудом сдерживая возбуждение, Эрн схватил Фати за локоть и, задыхаясь, прошептал: «Слушай, ты должен сказать. Клянусь, я буду молчать, как рыба. Ни слова дяде». «Ну же, Фати, будь другом!» Ребята едва удерживались от смеха, прекрасно зная, что никаких тайн Фати не нашел. Бедняга Эрн. Он все принял за чистую монету. «Нет, пока рано, Эрн», — сказал Фати. «Я должен получить дополнительные сведения об этом деле. На сегодня никого еще нельзя посвящать в эту тайну. Даже мои друзья пока ничего не знают. Вот когда я закончу предварительную работу по выявлению некоторых обстоятельств...» «Ну вообще!» — в экстазе воскликнул Эрн. «Ладно, договорились. Подожду немного. Да, а может мне завести такую же записную книжку, какую тебе подарила малышка Бетси?» «Хорошая мысль», — одобрил Фати. «Хотя постой, у тебя ведь есть записная книжка. Ну-ка, доставай. Я тебе покажу, как ее оформить для ведения расследования». «Не, это у меня специально для поэзии», — сказал Эрн. «Я туда только стишки записываю». Он вынул из кармана записную книжку и начал листать ее. Во, смотри, я вчера вечером сочинил классный стишок. Называется «На смерть бедной старенькой лошадки». Прочесть? Нет, лучше не сейчас. Фати с озабоченным видом посмотрел на часы. Ух ты, да я опаздываю. Извини, старенький, но сейчас никак не могу послушать твои стишки. Может, в следующий раз. Главное, раздобудь новую записную книжку, а я тебе объясню, как ею пользоваться. Скрывая ухмылки, пятерка тайноискателей распрощалась с Эрном и в сопровождении Бастера удалилась. Эрн направился к дядиному дому, повторяя про себя слова Пипа. «Как он сказал? Надутая жаба? Недурно, очень даже недурно. Можно и в стишок вставить». А тайноискатели тем временем дали волю своему веселью. «Ох уж этот Эрн! И его стишки!» — хохоча сказала Дейзи. «Если бы только удалось на время взять его записную книжку, я бы вписала туда стишок о его дяде. Такой, что тот на уши бы встал!» «Это идея!» — задумчиво произнес Фати и решил про себя, что непременно воплотит ее в жизнь. «Ну а теперь давайте придумаем для Эрна хорошую детективную историю. Нельзя же его разочаровывать. Пусть себе развлечется». Разрабатывать план они пошли к Пипу. «Для начала неплохо бы разыграть несколько сцен с переодеванием», — поделился Фати со своими друзьями. «Раз в эти каникулы нам ничего не светит, хоть так позабавимся». «Чудненько! Давай устроим для него хороший спектакль!» — восторженно поддержала его Бетси. «Решено! Значит, отведем душу», — продолжал Фати. «Старина Эрн просто создан для розыгрышей. Итак, перейдем к делу. Какие будут предложения?» Первым взял слово Ларри. «Злодеи похищают детей богача и требуют выкуп, а Эрн выступает в роли спасителя». «А можно и другое. Таинственные мигающие огни ночью, а Эрн идет на разведку», — сказала Бетси. «Так-так, тепло», — одобрил Фати. «Дальше. Банда разбойников прячет награбленное, а Эрн ищет», — предложила Дейзи. «Можно подсунуть ему несколько вещественных доказательств какого-нибудь таинственного преступления», — сказал Пип. «Помните, мы однажды проделали это со стариной Гуном? Ха-ха-ха! Вот здорово мы тогда подухарились!» После того, как взрывы смеха поутихли, Фати задумчиво постучал себя карандашом по колену и подытожил. «Все предложения хороши, даже превосходны. Попробуем все их использовать. Доставим Эрну удовольствие. Неплохо будет, если старина пошли прочь, тоже к этому подключиться. Готов поклясться, Эрн не сможет держать язык за зубами. Игун, конечно, начнет ломать голову над нашей задачей, пытаясь определить, дурачим ли мы его, или и в самом деле наткнулись на что-то серьезное. так что они оба у нас еще попляшут. Лучше бы настоящая тайна. Но и это будет хорошая развлекаловка, — радостно заметила Бетси. По делам, Гуну. Пусть в следующий раз не жалуется нашим родителям и не запрещает нам заниматься расследованиями на этих каникулах. Хотя тайн все равно нет, — вздохнула Дейзи. «Не будем отвлекаться», — призвал их к порядку Фати. «Значит так, когда Эрн явится к нам с новой записной книжкой, мы впишем в нее наши обычные заголовки: вещественные доказательства, улики, подозреваемые и прочее. Потом начнем снабжать его вещественными доказательствами. Или еще лучше, дадим ему возможность самому их найти. То-то он словит кайф, когда решит, что он в этом деле лучше нас. Ну, а я тем временем придумаю какую-нибудь историю. Вам я заранее ничего не скажу, чтобы для вас это тоже был сюрприз. Тогда вы будете слушать, затаив дыхание». «То есть мы должны будем не дышать?» — спросила Бетси. «Да нет, дурочка. Просто мы сделаем вид, что потрясены сообщением Фати», — объяснил Пип. «Только не вздумай проболтаться, Бетси. У тебя есть такая привычка». «Никогда в жизни!» — возмущенно заявила Бетси. «Фати, ты-то мне веришь?» «Конечно верю. Ты отличная маленькая тайноискательница», — успокоил ее Фати. «Не сомневаюсь, что ты лучше всех изобразишь удивление». «Что это?» «Звонят к ужину», — кисло ответил Пип. «Вот всегда так, на самом интересном месте». «Вожалк», — сказал, вставая Фати. «Что? Не понял?» — переспросил Ларри. «Он говорит, вот жалко!» — хихикнув, объяснила Бетси. «Правильно, Вошой сказал», — подтвердил Фати.